Большой концерт открылся театрализованным обозрением. В прологе «Старый год» отдавал рапорт «Новому году», и старику было о чем рапортовать. Затем действие внезапно перенеслось в ставку Гитлера. Кроме бесноватого фюрера, здесь оказались Муссолини, Антонеску, адмирал Хорти, японский Микадо и еще кто-то. Все они ругались между собой, укоряя друг друга за поражение на Восточном фронте. В разгар споров прибежал хромоногий Геббельс, держа телеграфную ленту. Он сообщил, что партизаны 1-го батальона подорвали на Волыни 100 немецких эшелонов. Гитлер схватился за сердце и тут же грохнулся в обморок. Во втором отделении выступали певцы, танцоры, декламаторы, музыканты. У нас в каждом батальоне была неплохая художественная самодеятельность. Почти всюду имелись оркестры, составленные из самых неожиданных инструментов. С гармошкой и скрипкой соседствовал пастуший рожок. Влад, кларнету и балалайки потрескивали горошины в сухом бычьем пузыре. Роль барабана выполнял чемодан с подвешенными внутри погремушками. Получалось здорово. На этот раз не ударил лицом в грязь и подобный оркестр 1-го батальона. После концерта гулянье продолжалось. Вдруг все устремились к небольшому возвышению и обступили его плотным кольцом. Здесь демонстрировался своеобразный аттракцион. По рельсам, сделанным из тонкой проволоки, двигался миниатюрный поезд из вагонов величиной со спичечную коробку. Для того, чтобы понятнее было, чей это поезд, на паровозе намалевали фашистскую свастику. Когда игрушечный эшелон достиг определенной черты, демонстратор дернул за нитку, на рельсах пыхнул игрушечных же масштабов взрыв, и паровоз вместе с вагонами полетел под откос. У людей, привыкших поднимать на воздух настоящие эшелоны, шуточная эта диверсия вызвала бурю восторгов. И опять гремит баян, и чьи-то каблуки лихо бьют мерзлую землю. Партизанский гопак еще задорнее, веселее, чем знаменитый запорожский, ярко описанный Гоголем. Сегодня партизаны отдыхали. Завтра они снова пойдут в разведку, в бой или на подрывную операцию. Пойдут, куда прикажет Родина. Хорошо начался у нас новый военный год. И наша последняя партизанская зима уже приближалась к своей середине. Операция «Семечки». Взвод Михаила Тущенко стоял в небольшой, окруженной лесами деревеньке неподалеку от Чарторийска. При необходимости взводу предстояло занять оборону и перекрыть один из дальних подходов к центральному лагерю нашего соединения. Когда же в район станции Чарторийск посылали минеров, они брали у Тущенко группу прикрытия. Но в последнее время подрывники здесь не работали. В сущности, взвод нес теперь только гарнизонную службу. Михаил Тущенко вместе с политруком Николаем Хромцевым и общим их ординарцем Васютой жили на краю деревни. Из соседних хат хозяев тоже пришлось временно переселить. По одной дали каждому отделению. В третий разместили старшину с поваром и кухню. 25 человек по списочному составу, вот и весь гарнизон. Стоило ли нам держать так далеко этот одинокий, оторванный от своего батальона взвод? А вдруг отрежут, окружат, вдруг уничтожат? Ведь мы находились на занятой врагом территории. Гитлеровцы на станции Чарторийск всего в десятки километров от взвода. Могли появиться где-то рядом и бродячие бандеровцы, располагающие силами во много раз большими, чем у Тущенко. Да, гитлеровцы и бандеровцы были близко, но никаких вдруг произойти не могло. За судьбу отдаленного гарнизона мы не беспокоились. И вот почему. Прежде всего, в условиях партизанской войны взвод довольно сильная, хорошо оснащенная и очень маневренная боевая единица, способная вести автономно и наступательные, и оборонительные действия. Это многократно проверено практикой. Во-вторых, фашисты контролировали оккупированную ими территорию полностью лишь по утверждению геббельсовской пропаганды, всегда выдававшей желаемое за действительное. Какое там полностью? У себя в тылу гитлеровцы жались поближе к железным дорогам, да и то не могли надежно их охранять, особенно подходы к путям. На той же станции Чарториск они не отваживались и шагу ступить от железнодорожного полотна.